Глава 18. Когда я вышел, темень на улице стояла такая, что хоть глаз выколи. Уличные фонари почти не отбрасывали световых пятен, прохожих поблизости не было. Я по привычке вдохнул ночной воздух и закашлялся. Было в здешнем воздухе нечто такое, к чему надо привыкать. Я, судя по всему, еще не привык. Дом пионеров за моей спиной разрывался тысячами разных звуков. Из самой ближней забегаловки слышался пьяный женский смех. Его перебивали басовитые мужские выкрики. На все лады играла всевозможная музыка, а иллюминацию, должно быть, было видно до самого горизонта. Некто на нетвердых ногах появился в большом проеме, который служил общим входом, смачно выругался, несколько раз чиркнул спичками, потом появился огонек сигареты, и мужик, напевая под нос мотив какой-то песенки, поплелся в город, в притирку обогнав меня. Заметив, что незнакомец движется в нужном мне направлении, я неосознанно пошел следом, соблюдая на всякий случай дистанцию. Вдруг прямо над головой что-то просвистело раз в другой, и вот уже сноп искр на мгновение светил все вокруг. Затем погас, запахло паленым мясом. В глазах заплясали белые круги. «Чертова тупая тварь!» — заорал впереди идущий незнакомец, грозя кулаком в небо, но уже спустя секунду потерял к нему всякий интерес. — Да, защита! — с трепетом подумал я, ежась и с опаской посматривая в то место, где висела невидимая сейчас металлическая сеть. — Как там Саня говорил про этих птичек? — Яростны настолько, что во время охоты разбивается насмерть. Не туп все же был создатель обороны города. Просчитал же все. Раньше, наверное, пока не додумались на улицу, ночью и не выйти было. Вот так вот свистнет и нет человека. А если эти твари еще и стаями живут, так это вообще плохо. Впоследствии, пока я добирался до дома, я еще раз шесть видел вспышки электричества, правда, далеко от меня, и мысль о ночных прогулках за периметром стала приносить прямо-таки ощутимую моральную боль. Дверь отворилась легко, скользнув внутрь, я закрыл ее и прижался к полотну спиной. Невероятное ощущение покоя захватило меня. Я долгие минуты стоял в темноте, ощущая, что вокруг теплые стальные стены, которые хоть и не верх защиты, но, тем не менее, преграда для враждебного внешнего мира. Сюда не проникнет ни одно чуждое существо. Между мной и всеми ними, бродящими во тьме, стоит хорошо охраняемый периметр. Меня защищают тонны стальной наэлектризованной сетки. Меня защищает сталь вагона. «Эй, медиум, ты чё?» По ушам резанул знакомый голос, от которого просто тянуло стариной, давным-давно канувшей в лету эпохи. «Клянусь, если бы я до этого не встречал данного субъекта, то у меня просто-напросто был бы сердечный приступ. И нашли бы тело хладное мое с самого утра, да и то только по причине неявки на работу». «Это...» — силился я произнести чего-нибудь подходящее. «Это...» Но слова никак не хотели лезть в голову. «Знаете, бывает так, что вроде бы соображаешь все... И вроде бы сказать хочешь, а не можешь. Не можешь по причине того, что позабыл все нужные слова. И как слепой котенок тычешься в свою память, стараешься выйти из неловкого ступора, и ничего не выходит. Это как-то странно, что ли? Наконец необходимые слова нашлись. Кого-кого? А вас, Петр Афанасьевич, я здесь ну никак не ожидал увидеть. Не могли бы вы появиться менее эффектно? — Это как? — оборвал меня болтливый призрак. — Эй, на улице тебя днем встретить, чтобы остальные за сумасшедшего приняли. — Ну, — протянул я, — не так радикально, конечно, но тем не менее мы люди порой от страха разные вещи делаем. Я вот сейчас не в том эмоциональном состоянии, чтобы с вами общаться. Незнакомство, конечно, дело хорошее, но я как-то и не привык еще. — Не трепись! Старик вполне по-живому шмыгнул носом и, заложив руки за спину, встал с кровати, на которой до этого сидел, по-хозяйски развалившись. — Знаешь, надзиратель, конечно, дурак, но зря ты его не послушал. — И ты туда же. Жалобно протянул я. Но я уже много раз думал, что верни все назад, и не стал бы экспериментировать. Даже вернуться пытался. Только занесло меня куда-то не туда, в утопию какую-то. Старик некоторое время молчал, делая вид, что с интересом рассматривает полупустую столешницу. Я даже присел на табурет. «Понимаешь, какая штука вышла?» Призрак легко порхнул на мою кровать и улегся на нее, закинув руки за голову. «Мир, внучок, многогранная штука. Тут нахрапом подступаться не пойдет. Но кто же в болото лезет, не умеючи? Я вот уже много лет по земле брожу и не знал толком, как это в другие миры заныривать. Вот заставила судьба злодейка. Не знаешь, что я тебе про это скажу?» Старик вперил в меня начальственный взгляд. «Не нравится мне здесь, родненький, не нравится. Над вами почему надзиратели ставят? Не будь их и конец человечеству. Грани эти самые тонкие, незаметные, а великую силу сдерживают. Такую силу, что понять ее сути не всякому философу дано. И поэтому лучше бы, чтобы все живые, да что греха таить, и мертвые тоже, поменьше про эту силу знали. А лучше, чтобы совсем не знали, тогда и не полезут, куда не следует. Промашка в этот раз вышла. Кто ж знал, что у тебя такие способности сильные? С другими, бывало, поговорит надзиратель или просто покажется, и все, они бледные от страха бегут в церкви, грехи замаливают. Все виденное в тайне держат, да чихнуть лишний раз боятся, чтобы, не дай бог, видение вновь накатило. А ты? Старик махнул рукой и отвернулся, бурча под нос. В топь он попал. Слово-то какое-то зловредное. На утопленника похоже. Чай и потоп бы там, и чё бы тогда было? — Да говорю же! — я вскочил с табуретки, сжимая кулаки. — Я и сам не рад, чтоб такую фигню вляпался. Пытался я обратно вернуться, не получилось. В какую-то коммунистическую страну попал. — Тише! — по-отцовски прикрикнул на меня призрак. — Ты особо-то не рвись! За тобой ведь астральная ниточка тянется! А ты, как иголочка в этой нитке, выходить надо там, где вошел, а то понаделаешь стежков ненужных, всю жизнь потом мучиться будешь. И об этом я думал, все еще кипятясь, поспешил вставить я. Не знаю я, правда, ни о каких астральных нитях, но котелок у меня варит. Ну, понятное дело, что бесследно такие прыжки проходить не будут. Дед ехидно усмехнулся. Варил бы, ты бы дома сейчас спокойно сидел, да в ящик бесполезный таращился. Я покачал головой и вздохнул. Ну, то ладно. Призрак каким-то невероятным образом стек с кровати и материализовался прямо передо мной. Ладно, не буду тебе нравоучения читать. Молодость, великая молодость. Тем более, что по сердцу ты мне пришелся. А то, что надзиратель тебя прошляпил, это, в сущности, его проблема. А ты молодец. Призрак положил мне руку на плечо, и я в который раз уже удивился, что она совсем живая, только холодная, нечеловеческая. Устроился здесь, домишком обзавелся. Здесь, по-моему, это роскошь. Смотри, чтобы голову не сняли тебе раньше времени. Разумный фантом бесследно исчез. Произошло это так неожиданно, что до моего сознания полное исчезновение собеседника дошло не сразу.